5. В офис Алина решила не возвращаться. Просто не хотелось, во-первых, заниматься делами, а во-вторых, видеть наглую рожу предателя братца. Да и рискованно ей было сейчас с ним встречаться. Вдруг не сдержит эмоций и выдаст себя. А этого никак нельзя допустить. Ведь Руслан теперь и ее секретное оружие. И применять его необходимо с большим умом и осторожностью. Сегодня он приставал к ней с предложением выгодно купить какое-то помещение. И Алина не сомневалась, что вместо первоклассного оно оказалось бы ужасным. На его реконструкцию и отделку ушли бы огромные деньги, а у фирмы сейчас с ними большой напряг. Олимпус не разорился бы, конечно, от одного неудачного вложения, но его и без того неважное финансовое положение еще ухудшилось бы. А это на руку конкурентам. Много раз, повторяя про себя частицу «бы», Алина радовалась тому, что не дала брату добро на покупку. Кстати, уж в чем, а в вопросе подбора помещений под клубы она ему всегда безоговорочно доверяла, постоянно давала карт-бланш. И Руслан Каримович не подводил. Значит, он связался с Ганиной и Брехт не так давно. Интересно, когда конкретно? Тут Алина припомнила, как с подачи Руслана месяц назад закупила партию некачественных беговых дорожек и решила, что уже тогда родственничек плясал под дудку Снежаны с Ольгой. А она, не подозревая ничего дурного, думала, ошибся брат, с кем не бывает. От этих мыслей у Алины начала болеть голова, она открыла бардачок, достала из него пачку обезболивающего, хранила его не в аптечке, которая лежала в багажнике, а под рукой, потому что часто принимала, и проглотила таблетку. Пока лекарство не подействовало, с места не трогалась. Боль отвлекала ее, и Алина боялась не справиться с управлением. «Может, съездить в зал позаниматься?» – подумалась вяло. «Или в бассейне поплавать? А то совсем распустилась. Не бегаю, не качаюсь, в теннис не играю, зато жру, пью и курю траву. Кошмар какой-то». Но настроения заниматься спортом не было, тем более на полный желудок. И Алина решила навестить мужа. Только сначала нужно его предупредить о своем визите. Понятно, что он точно окажется дома, но вдруг не один. Встречаться же с Лидой не хотелось. Вытащив сотовый, набрала номер супруга, который в ее записной книжке значился как «ММ», сокращенное от «муж Майкл». Тот ответил после второго гудка. «Алина!» — радостно воскликнул он. «Как я рад тебе!» «Здравствуй, Майкл. Как ты?» «Отлично. Хочу тебя сейчас навестить. Ты не против?» «Прямо сейчас?» — взволновался Валентайн. «Ну, не сию минуту. Пока в магазин заскочу, чтобы вкусненького купить. Пока доеду. Через часик». «Отлично. Буду ждать». Отключившись и убрав телефон, Алина задумалась. Чего Майкл так испугался, решив, что жена явится к нему прямо сейчас? «А, понятно. Лидочка дома. И ему нужно время, чтобы ее выпроводить». Хмыкнув, Алина завела мотор. Она решила скатать в итальянскую кондитерскую и купить любимые Майклом пирожные с заварным кремом. И ему приятно, и дорога займет не меньше получаса, так что у мужа будет хорошая фора. К нему в гости она прибудет не раньше 5 вечера. В своих прогнозах Алина сильно ошиблась и к дому ММ подкатила в начале 7-го. А все из-за пробок. Центр был забит, кондитерская же находилась на Тверской, и Алина никак не могла выбраться из затора. Когда, наконец, удалось, уже стало темнеть, и с неба посыпался мерзкий дождь, хотя еще в 3 было светло, тепло и ясно. Ехать к Майклу расхотелось. С большим удовольствием Алина отправилась бы к Давиду, забралась вместе с ним под одеялко и подремала. Но нарушить обещание она не могла и порулила к супругу, а не к любовнику. Возле подъезда места для машины не нашлось, что привело Алину в еще худшее расположение духа. Зонта она при себе не имела, а оттуда, где ей удалось припарковаться, до подъезда еще дойти нужно. Она перегнулась через сиденье и зашарила в кармашке кресла, надеясь отыскать в нем какой-нибудь пакет, чтобы хотя бы им прикрыть голову. Как назло находилось что угодно – бумаги, пустые бутылки из-под минералки, резинки для волос, влажные салфетки, но только не полиэтиленовый пакет. Чертыхаясь, Алина сорвала упаковку с коробки, в которую были уложены пирожные, и собралась покинуть машину, но тут увидела, как из подъезда выбегает Лида. На ней был все тот же плащ. Алина впервые подумала о том, что не так уж плохо иметь такой в своем гардеробе. На ногах грубые резиновые сапоги на рифленой подошве. а на руках перчатки. В общем, барышня закупорилась так, будто собиралась провести на улице все то время, что жена ее возлюбленного будет в квартире. «Опять под грибком засядет», — подумала Алина, «и станет ждать, когда я уйду». Но Лида направилась не к детской площадке, а к мусорным бакам. Алина находилась неподалеку и очень хорошо ее видела. Когда девица подошла ближе, она заметила у нее под мышкой пакет, но не мусорный, а обычный полиэтиленовый, какие дают в супермаркетах. Кажется, на нем имелся логотип одного из них. Лидия быстро прошла к баку и приготовилась швырнуть в недра мусорки свою ношу, но тут, откуда ни возьмись, появились два мужика и схватили девушку за руки. Алина ойкнула. Она решила, что на Лиду напали какие-то отморозки и соображала, что ей предпринять. Поднять крик, кинуться на помощь, вызвать милицию. Вдруг площадку возле баков озарил свет чьих-то фар, и Алина узнала одного из мужчин. Это был Дятлов. «Ой, я про него совсем забыла», — опомнилась Алина. «Мы ведь договорились встретиться в 7, а у меня совершенно из головы вылетело. Но что детектив здесь делает? Да еще не один». Алина внимательно посмотрела на спутника Дятлова. Он оказался человеком ей незнакомым. Но поскольку мужчина вынул из кармана какой-то документ в твердой обложке и продемонстрировал его Лиде, Алина сделала вывод, что тот работник МВД. Толкнув дверцу, она выбралась из машины. Мужчины услышали хлопок и синхронно повернули головы в сторону Алины. Узнав ее, Дятлов воскликнул. «Как хорошо, что вы тут! А то я уж хотел отменять нашу сегодняшнюю встречу. Устал, знаете ли». Но Алина его не слушала. Смотрела на Лидин пакет, перекочевавший в руки милиционера. «Что там?» — спросила с интересом. «Сейчас посмотрим», — сказал мужчина. «Понятой будете вместе с Дятловым. Подходите ближе». Алина сделала 2 шага в направлении группы. Лида воззрилась на нее из-под капюшона с ненавистью. Казалось, будто она хотела вцепиться ей в горло. Алина физически ощутила, как от девицы волнами исходит злоба, и непроизвольно поежилась. Теперь не было никаких сомнений в том, что именно Лида преследовала ее и сверлила вот этим самым взглядом. А спутник Дятлова тем временем открыл пакет и вытащил из него синие штаны с оранжевыми вставками. Продемонстрировав их Алине и Павлу Евгеньевичу, он вновь сунул руку в мешок, и на свет появилась такой же расцветки куртка. Затем настал черед накладной бороды и темных очков. «Что это?» — тупо спросила Алина. «Робосантехника», — пояснил Дятлов, «а также прочий камуфляж». «Выходит, что...» Мысли закружились таким стремительным вихрем, что для того, чтобы хоть немного замедлить их хоровод, Алина вынуждена была замолчать. Когда удалось немного успокоиться, она принялась размышлять. Первым пришло на ум следующее. «Лида меня люто ненавидит, ведь я стою между ней и Майклом, а потому мечтает от меня избавиться. Она следит за мной, чтобы выяснить, когда удобнее меня убить, и тут обнаруживает, что ее давняя знакомая, вернее, бывшая учительница, возможная любовница, короче, Светлана Абрамова, работает у меня». Алина перевела дух и после секундной паузы возобновила внутренний монолог. «Лида решает проникнуть ко мне в дом, воспользовавшись помощью Светланы». Дальше мысли стали буксовать. Но зачем она ее убила? Что не поделили бывшие учительница и ученица? Всплыл старый конфликт, и они повздорили? «Гражданка Смирницкая, эти вещи принадлежат вам?» Услышала Алина голос Дятлова и решила на время отбросить все мысли. «Почему вы молчите?» — обратился к ней его спутник. «Отвечайте на вопрос». Но Лида упорно молчала. А на ее застывшем лице жили только глаза. Они лихорадочно светились, как у религиозного фанатика. «Вы только себе хуже делаете», — предупредил ее Дятлов. «Я бы посоветовал вам выдать хоть какую-то версию». Смирницкая вдруг оттолкнула его и кинулась на Алину. Ее пальцы, затянутые в черную кожу перчаток, были похожи на когти. Если б ей удалось дотянуться до лица Алины, она наверняка изуродовала бы его. Но частный детектив успел схватить Лиду за секунду до этого. «Отпусти меня!» — шипела девица, извиваясь. «Руки прочь!» Естественно, никто ее отпускать не собирался. Более того, на ее запястьях уже защелкнулись наручники, но Лида все не успокаивалась, дергалась и изрыгала проклятие. «Ты все равно сдохнешь, гадина! И я еще посмеюсь!» — Думаешь, мужа в калеку превратила и тебе не воздастся? А вот не угадала!» Она еще что-то кричала, но Алина ее уже не слышала. Милиционер Лиду увел и посадил в машину. Только она и там бесновалась. Было видно через стекло. «Да она сумасшедшая», — пробормотала Алина. «Нет, она не больна», — подал голос Дятлов. «Просто очень неуравновешенная, а сейчас вообще не в себе». «Откуда вы знаете?» «Я был в парикмахерской, где Лидия Смирницкая трудится, и там меня уверили, что без справки от психиатра они на работу не принимают. Но заведующая сказала, что администратор стала в последнее время очень нервной. И началось это где-то неделю назад». «Выходит, Света убила она?» «Пока никаких доказательств нет, кроме робо-сантехника в ее пакете. Но ведь Лидию следствие даже не рассматривало в качестве подозреваемой». «Понятно. У них был другой кандидат». «Да, Дмитрий Абрамов». Дятлов поежился и предложил. «Пойдемте в машину, а то вымокнем». «Да мы уже», — заметила Алина, с которой буквально текло. «Тем более». Они прошли к автомобилю Алины, забрались в салон. Там еще было тепло, что несказанно порадовало обоих. «Я еще сейчас подогрев сидений включу», — сказала Алина. «Будет совсем хорошо». «А у меня кофе есть», — сообщил Дятлов. «Мне мама всегда с собой на работу обед собирает. Термос, пакет с бутербродами и два вареных яйца. Бороться с ней бесполезно. Я пробовал, потом смирился и питаюсь на рабочем месте, хотя мог бы в недорогой, но приличной закусочной возле офиса. Только сегодня поесть некогда было». Сыщик вытащил из сумки термос, пакет, где стопочкой лежали три бутерброда с копченой колбасой и два яйца. «Поужинаем?» «Я буду только кофе и яйцо. У меня, кстати, есть итальянские пирожные. Может, хотите?» Тут Алина вспомнила, кому их купила, и спохватилась. «Ой, я же Майкла не предупредила, что не зайду к нему. Или забежать на 5 минут. Давай вместе поднимемся». «У него сейчас человек из милиции допрашивает. Они вдвоем приехали». «А вы с ними почему?» «Это я их привез». Детектив налил кофе в крышку термоса и протянул ее Алине. «Дело в том, что Саша кое-что рассказал мне в больнице. Он запомнил пару деталей». Дятлов выдержал паузу. «Человек, ударивший моего коллегу по голове, был одет в стеганый коричневый плащ. Услышав шорох, Саша обернулся и успел заметить занесенную над ним руку, в которой была зажата пустая бутылка с надписью на этикетке «Байкал», после чего получил удар и потерял сознание». «Это была Лида?» «Да, Лида», — кивнул Дятлов. «И хорошо, что она. Поскольку, окажись на ее месте более сильный человек, Саша, возможно, уже был бы мертв». Алина хотела спросить у Дятлова, зачем, по его мнению, Лида это сделала, но тут затренькал ее мобильник. «Супруг», — сказала она, посмотрев на экран. «Я слушаю, Майкл». «Алина, ты где?» «Возле твоего дома, сижу в машине». «Слушай, тут такое...» Валентайн шумно выдохнул. «У меня сейчас...» «Человек из милиции, знаю». «Он расспрашивает меня о Лиде. Интересуется, была ли она дома вчера вечером». «А она была?» «Нет. Я попросил ее не приходить». Когда Майкл волновался, у него появлялся акцент. Чем сильнее волнение, тем сильнее акцент. Сейчас он говорил, как иностранец, слабо владеющий русским. «Алина, ее в чем-то подозревают. Только я пока не очень хорошо понимаю». «Давай потом поговорим, ладно?» «Да, конечно». «Я завтра заеду», — пообещала Алина и отключилась. Дятлов уже почистил ей яйцо, она взяла его и, повертев в руках, разломила. Алина всегда ела сначала желток, потом белок и обязательно без соли. «Вы еще что-нибудь узнали?» — спросила Алина, прожевав. «Хотя теперь уже, наверное, остальное не важно. Убийца найден». «Не совсем ясен мотив. Уж Лидия никак не могла перепутать вас со Светой. Она прекрасно представляла, как выглядите вы, и еще лучше, что собой представляет Абрамова». «Возможно, всплыли старые обиды, женщины поссорились и...» «Все может быть. Лидия очень вспыльчива. В школе она постоянно дралась с одноклассницами, а от неразделенной любви к вашему мужу стала еще более агрессивной». «Надеюсь, Смирницкая все же нарушит обет молчания и расскажет обо всем. В любом случае, следствие многое покажет, и ответы на вопросы появятся сами собой. Дятлов с аппетитом жевал последний бутерброд, вытер руки платком и, внимательно посмотрев на Алину, заметил. «Вы как будто успокоились. Лицо расслабилось. Больше не боитесь?» «Нет», — с улыбкой ответила она. «Вот и хорошо». Детектив уткнул свой птичий нос в платок и высморкался. «Как бы не свалиться после сегодняшнего душа. Натритесь водкой, выпейте чаю с медом и лягте в шерстяных носках под пуховое одеяло. Вы говорите совершенно как моя мама». «Так говорят все мамы. Я повторяю за своей». Алина положила руки на руль и спросила, «Куда вас отвезти?» «До метро подбросьте, а там уж я сам доберусь». «До дома?» «Точно. Там меня ждут мама с братом, а еще водка, мед и шерстяные носки». «Я довезу вас до дома». «А это?» — она поставила ему на колени коробку с пирожными. «Вашим родным к чаю».